Сегодня, на некоторое время, он проснулся от своей кропотливой культивации и исследования своего духа моря. Он понял, что его дух моря был расширен только на 15% после культивирования нескольких дней. Энергии в духовных зверей 2 го-класса было в 7 раз больше, по сравнению с этим духовным зверем 1 го-класса. Скорость культивации с духовным зверем 1 го-класса, поэтому была в 7 раз медленнее. Призрачный огненный волк также является духовным зверем 2 го-класса. Интересно, принесли ли они с собой мясо призрачного огненного волка после того, как убили его? Нитянь, который не был доволен темпом роста своей скорости культивации, вдруг посмотрел на голову призрачного огненного волка. Он собирался спросить о мясе, когда вдруг услышал странный звук. Вскоре после этого он увидел, из груды щебня появляются Цзян Линчжу и Нисянь. Прошло уже 5 дней. Наконец кто-то добрались, взволнованно сказал Лиси. Цзян Линчжу. Чжэн Бинь был потрясен. Чжэн Бинь, вы, ребята, на самом деле, здесь. После того, как Цзян Линчжу подошла к ним, она с первого взгляда увидела Чжэн Бинь. Она тоже была внезапно взволнована. Очень хорошо, я думала, что мы попали. Хорошо, что вы, ребята, здесь. Она была как отчаявшийся человек, который вдруг увидел проблеск надежды, чтобы выжить, и увлеклась. Глава 72. Тактичная ложь. Видя, как внезапно появились Цзян Линчжу и Нисянь, Нитянь на время развеял мысль спросить Чжэн Бинь о призрачном огненном волке. Нитянь, который сидел спокойно в течение долгого времени, наконец, встал и издалека посмотрел на дуэт. Сравнивая, ранее Цзян Линчжу и Нисянь, которые оба носили черную одежду, были отчетливо гораздо тоньше, чем раньше. Кроме глаз Цзян Линчжу, которые до сих пор были яркими и живыми, все остальное на ней было грязным. Ее черная одежда была в лохмотьях, а также было несколько отверстий в углах ее одежды. Нитянь, только взглянув, уже знал, что эти отверстия были вызваны острым оружием, которое пронзало насквозь. Нисянь, который также принадлежал семье Не, был не лучше, чем Цзян Линчжу. Черная одежда, которая представляла принадлежность к секте Линьюнь, выглядела так, как будто ее разорвали на куски и сшили заново. Вдруг, посмотрев на него, Нисянь был как нищий, который слился как часть сообщества черного облачного города, чрезвычайно грязного и неупорядоченного. «Чжэн Бинь, вода! Быстро дайте нам немного воды попить!» Когда Цзян Линчжу подошла, она громко крикнула. «Как же вы, ребята, оказались здесь? Столкнулись ли вы, ребята, с учениками тюремного правительства в вулканической области? Ах, Нитянь!» Подойдя ближе, она вдруг увидела Нитянь и не могла сдержаться, и невольно закричала. «Нитянь!» Нисянь также не мог поверить. «Ты еще жив?» В глазах Цзян Линчжу и Нисянь читалось, что Нитянь должен быть уже мертвым. Как это возможно? Нитянь, который отважился в одиночку скитаться в бесплодной земле и не быть убитым призрачной сектой и кровавой сектой. Когда они были перехвачены Юйтунной Моси, и как-то Юйтун вытащила кровавый поисковый компас и прямо сказала им, что независимо от того, куда они убежали, Юйтун все равно может их разыскать. В руках Юйтун был кровавый поисковый компас, и поэтому Нитянь, который был один, не мог уйти от нее. Как возможно, что Нитянь один, на которого нацелилась Юйтун, сбежал от нее? Оба она и Нисянь думали, что Нитянь давно уже умер от рук призрачной секты и кровавой секты. Они бы никогда не подумали, что в этом месте действительно все еще смогут встретить Нитянь. Давно не виделись. Видя, что вы, ребята, в порядке, я тоже могу расслабиться. Нитянь улыбнулся и сказал. Цзянь Сюань, о чем ты опять замечтался? Быстро дай им немного свежей воды, приказал Чжэн Бинь. Цзянь Сюань, который почти был убит Нитянь, опомнился и поспешно вытащил фляжки, нарезав небольшие круги, и передал свежую воду Цзян Линчжу и Нисянь. Цзян Линчжу была совсем не похожа на мудрую и добродетельную женщину. После обильного питья, ее элегантная и прямая шея была покрыта сверкающими и полупрозрачными капельками воды. Нисянь также заливал воду в горло, поглощая свежую воду в других фляжках, пока ничего не осталось. Только тогда он слегка присел, ощущая удовлетворение. «Нитянь, тебя не нашли призрачная секта и кровавая секта?» озадаченно спросил Нисянь. «Один ученик призрачной секты уделил мне внимание. Тем не менее, я убил его», — Нитянь мягко объяснил. Нисянь серьезно посмотрел на него и кивнул, говоря: «Молодец». В первый раз, когда они столкнулись с опасностью, Нитянь неожиданно появился и заставил Юйтун из кровавой секты отступить. В то время он уже не мог раскусить своего младшего брата. Он немного догадывался, что должно быть, разумеется, какое-то чудо, что он не мог понять, что случилось с телом Нитянь. Если бы он только встретил ученика призрачной секты, он считал, что Нитянь, который смог заставить Юйтун отступить, действительно был бы в состоянии убить своего противника. После того, как Цзян Линчжу закончила допивать еще одну бутылку свежей воды, она описала засаду, через которую они прошли, под любопытными взглядами Чжэн Бин и других. Перед тем, как они собирались пройти через бесплодную землю, и вот-вот шагнули в вулканическую область, призрачная секта и кровавая секта догнали их. Битва началась в одно мгновение. Когда они боролись, ведьма кровавой секты, Юйтун, неожиданно вошла в область Хаутянь. Ее сила внезапно и резко выросла. Со всеми видами запрещенных техник кровавой секты, ее немыслимая сила высвободилась, что они были бессильны бороться против нее. Они не могли видеть и толику надежды на победу. После того, как Юйтун вошла в область Хаутянь и стала существом в зеленой иллюзии, которая была практически образцом совершенства, чтобы выжить, они могли только разделиться и бежать, чтобы Юйтун не могла поймать всех в одном месте и убить. Цзян Линчжу и Нисянь, бежавшие с поля боя, Моси из призрачной секты преследовал их и пытался убить их. Они потратили впустую огромное количество сил, и только тогда они смогли поспешить на это место в таком жалком состоянии. После того, как Егума из секты Лин Юнь отделился от них, они не встретились с ним снова. Его судьба была неизвестна. Возвращаясь, они не столкнулись с Анин и другими из Линбао суда, и они также не знали о местоположении Анин и других. Если человек, который преследовал вас, ребята, был Моси из призрачной секты, то, должно быть, больше оставшихся в живых из Линбао суда. После того, как Нитянь закончил слушать их разговор, он вдруг расслабился. Что ты имеешь в виду? Моси преследовал нас с намерением убить. Тогда Юйтун из кровавой секты, должно быть, нацелилась на Анин и других. Юйтун еще более опасна по сравнению с Моси. Как ты можешь думать, что Анин и другие могут как-то остаться в живых? С любопытством спросила Цзян Линчжу. Потому, что с самого начала Юйтун из кровавой секты рассматривала как свою цель Юань Фэн и Юньсун из Серой долины. После того, как Юань Фэн и Юньсун были убиты, эта ведьма тогда начала считать меня своей целью, чтобы снова преследовать и убивать. Тон Нитянь до сих пор был расслабленным без ведьмы, полагаясь только на людей кровавой секты. Невозможно убить всех в отряде Анин и Паньтао. Что, Юйтун сделала тебя своей целью? Цзян Линчжу была очень удивлена, как ты дожил до сегодняшнего дня. Нисянь был также в шоке. Выражение на его лице, когда он посмотрел в сторону Нитянь, отражало замешательство. Они отличались от этих людей из секты Черного Тумана. Они действительно испытали огромную силу Юйтун. Сила Юйтун, после того, как она ворвалась в область Хаутянь, была чрезвычайно мощна, в результате чего все они испытывали неистовый страх. Можно сказать, что только потому, что Юйтун вошла в область Хаутянь, у них не было другого выбора, кроме как разойтись и бежать, не смея снова вступать в бой. Юйтун практически использовала силу одного человека, чтобы полностью победить все защитные силы организма, которыми обладал каждый человек вокруг их сердца. С такой пугающей Юйтун, если рассматривать Нитянь как ее цель после убийства и обезглавливания Юань Фэн и Юньсун, было практически невозможно, чтобы Нитянь выжил. Он смог выжить, потому что после того, как Юйтун убила Юань Фэн и Юньсун, Юйтун получила травмы и испытала резкий спад в ее силе. Ли Си использовал слова Нитянь, чтобы объяснить. Цзян Линчжу посмотрела на Ли Си осуждающим взглядом и нахмурила брови, говоря: «Что ты знаешь?» Ли Си сморщился. Когда Юань Фэн и Юньсун бежали, они получили различные степени травмы и потребили даже больше энергии, чем Юйтун. Цзян Линчжу посмотрела на Нитянь со странным выражением на лице, когда Юйтун, которая вошла в область Хаутянь, преследовала и убивала всех, она была в отличном состоянии. Я не думаю, что с силой Юйтун, убивая Юань Фэн и Юньсун, у которых не осталось ни малейшего боевого духа, потребила большую часть своей энергии. Что касается ранения Юйтун, она покачала головой и сказала: «Тогда это было бы еще более невозможным. Ты лжешь нам?» Выражение на лице Чжэн Бин похолодело, когда он сказал «Нитянь, ты действительно столкнулся с Юйтун или нет? Юйтун действительно преследует тебя с намерением убить, лжец!» — вскрикнула молодая девушка с овальной формой лица, которую звали Хансинь. Взгляд в глазах остальных людей из дворца Черного Тумана выражал небольшое недовольство, когда они смотрели в сторону Нитянь. «Нитянь, твоя сила, я действительно не могу раскусить ее. Тем не менее, я чувствую, что если Юйтун не прорвалась бы в область Хаутянь, ты смог бы уйти живым». Цзян Линчжу задумалась и тихо сказала: «Тем не менее, она уже вошла в область Хаутянь. Юйтун, которая продвинулась в область Хутянь, действительно очень, очень страшна. Действительно невозможно представить, что ты хотел добраться сюда живым из ее рук, когда она находилась в области Хаутянь». Нитянь, который вызывал у всех подозрения, горько рассмеялся в душе и тайком соврал. Это действительно было не так просто, поэтому он хотел не оставлять даже малейшего следа. Он не мог сказать Цзян Линчжу, что он постиг первую форму яростного кулака из этого странного, таинственного процесса, который, возможно, уже значительно превышает его воображение. Поэтому он молчал, когда вдруг неловко испустил смех, говоря: «Я действительно столкнулся с Юйтун из кровавой секты. Тем не менее, после того, как Юйтун убила Юань Фэн и Юньсун, она наткнулась на черного ледяного питона из ледниковой области. Черный ледяной питон является самым сильным духовным зверем в зеленой иллюзии. Это случилось в то время, когда Юйтун убила и обезглавила черного ледяного питона. Она была невнимательна и получила травмы. Черный ледяной питон уже покинул зеленую иллюзию и определенно не должен появляться в будущем. Черный ледяной питон был духовным зверем 2-го класса, и его сила была настолько велика, как сила Юйтун. Он счел подходящим использовать черного ледяного питона как его щит. Как выясняется, черный ледяной питон был все еще там, то это неудивительно». Цзян Линчжу вдруг поверила ему: «Этот черный ледяной питон, конечно, тоже очень сильный. Он уже открыл свой интеллект, и казалось, что собирается очень скоро стать духовным зверем 3-го класса. Не заплатив какую-либо цену, Юйтун не могла бы убить и обезглавить его. Ты должен сказать правду», — сказал Чжэн Бинь холодным голосом. «Так причина, по которой ты оказался жив, это потому, что Юйтун сначала убила Юань Фэн и черного ледяного питона. Я даже думала, что... Каким ты был потрясающим, да», — пренебрежительно сказала Хансинь. «Не правда ли, что он приукрасил себя, не говоря о существовании черного ледяного питона, и хотел сказать нам, как он необычен?» Лиси также насмехались над ним. Нитянь потер нос и смущенно усмехнулся, чувствуя нежелание возиться с ними. После этого Чжэн Бинь постоянно задавал вопросы Цзян Линчжу о деталях боя с призрачной сектой и кровавой сектой, желая получить полное представление о силе призрачной секты и кровавой секты, а также знать, как встретиться с ними после обсуждения. Нитянь, которого высмеял дворец Черного Тумана, также был смущен, чтобы поднять вопрос о призрачном огненном волке, также просто сидел, чувствуя скуку, рядом с Нисянь. Даже если Нисянь был переполнен любопытством, но в это время он не расспрашивал Нитянь, а вытащил духовный камень, который дала ему секта Линьюнь, и начал восстанавливать свои силы. Через некоторое время обсуждение Цзян Линчжу и Чжэн Бинь закончилось. Вопреки тому, что можно было бы ожидать, она не торопилась восстанавливаться, а указала в сторону Нитянь и сказала: «Ты пойдешь со мной на некоторое время. Мне надо кое-что сказать тебе». На мгновение Нитянь был озадачен. Видя, как Цзян Линчжу уже направлялась к другой стороне горной стены, у него не было выбора, кроме как встать и смирно догнать ее. Глава 73. Глава 73. Ты самый худший. Вскоре после этого Цзян Линчжу остановилась и обернулась, глядя прямо на Нитянь. Цзян Линчжу, которая выпила бутылку свежей воды, восстановила большую часть своей энергии, и ее светлые глаза сверкали пленительными лучами света. Когда она смотрела в сторону Нитянь, ее взгляд дал понять, что она слегка проверяет его, заставляя Нитянь чувствовать, что он не мог полностью понять, почему она делает это. Нитянь остановился и повернул голову, чтобы взглянуть, понимая, что принимающие испытания из дворца Черного Тумана, которые были на другой стороне горы, уже исчезли из поля зрения. Это... Цзян Линчжу засомневалась на мгновение, а потом спросила: «Юань Фэн и Юньсун, наверное, убил ты, не так ли?» Сердце Нитянь ёкнуло, но его лицо не выявило каких-либо намеков, так как он сказал удивленным тоном: «Старшая сестра, меня не испугаешь. Как такое возможно, чтобы я мог убить Юань Фэн и Юнь Сун? Цзян Линчжу, которая была ключевым учеником секты Лин Юнь, была жемчужиной в ладони мастера секты Цзян Чжесу в секте Лин Юнь. С другой стороны, семья не была лишь подчиненной семьей секты Лин Юнь. После того, как он в будущем будет принят сектой Лин Юнь на горе, а также в связи с тем, что он вступит в секту довольно поздно по сравнению с Цзян Линчжу, Нитянь определенно должен обращаться к Цзян Линчжу, как к старшей сестре. Он был уверен и знал, что, прежде чем ему исполнится 15, он, несомненно, сможет стать учеником секты Лин Юнь, поэтому он так обратился к ней заранее. Этот парень действительно такой наглый. Цзян Линчжу свирепо посмотрела на него и сказала: «Юнь Сун так себе, он умер и ничего серьезного. Тем не менее, Юань Фэн уже считается в Серой долине как образец. Многие старейшины из Серой долины очень высокого мнения о нем. После того, как новость, что ты убил его, всплывет, то даже мы, секта Лин Юнь, не сможем защитить тебя». Выражение на лице Нитянь отражало, что он чувствовал себя обиженным. «Это не я, тот, кто это сделал. Тебе, возможно, удалось обмануть Чжэн Бинь, но ты не сможешь обмануть меня». Цзян Линчжу была немного зла. «Какие у вас есть доказательства?» Выражение Нитянь не изменилось ни в малейшей степени. Цзян Линчжу серьезно посмотрела на него и вдруг испустила тихий смех. Только тогда она сказала: «Ты, тот человек, действительно, я не удивлена, при решении проблем этих дел, вне зависимости от того, были ли ранены Юань Фэн и Юнь Сун, твоя область ниже, чем Юань Фэн. Тем не менее, я серьезно восхищаюсь тобой за то, что ты смог убить образец Серой долины, но я не». Нитянь продолжал уклоняться. «Ты не хочешь признавать свою ошибку». Цзян Линчжу фыркнула и сказала: «У Юань Фэн был флаг, который сейчас находится в тряпичной сумке на твоей талии, не так ли?» Нитянь был немного поражен, вдруг затих. «Этот флаг является духовным оружием среднего класса четвертого уровня. Когда мы были осаждены кровавой сектой и призрачной сектой, он вытащил этот флаг, чтобы бороться. В течение этого времени пошли колебания духовной энергии от этого флага, и это оставило очень глубокое впечатление на меня. Я определенно не ошибаюсь». Цзян Линчжу посмотрела на него и пробормотала идиот низким тоном Нитянь, после чего она продолжила и сказала: «Духовные орудия среднего класса четвертого уровня очень разные. Даже если они не активируются за счет использования духовной энергии, до тех пор, пока они не скрыты специальными устройствами, они будут выпускать слабые колебания. Духовное искусство, которое я совершенствую, немного особенное. Я могу обнаружить чрезвычайно мелкие колебания духовной энергии. После того, как я закончила говорить с Чжэн Бинь и приблизилась к тебе, я смогла обнаружить слабые колебания, которые пришли от флага». Не давая Нитяни шанса объяснить, Цзян Линчжу продолжала свой анализ. «Исходя из того, что ты ранее говорил, если бы это была Юй Тун, которая убила Юань Фэна и Юнь Сун, ты бы не смог заполучить флаг из тела Юань Фэна. Если бы ты должен был получить флаг перед прибытием Юй Тун, даже если Юань Фэн был еще жив, то, как такое возможно, что он дал тебе это духовное оружие среднего класса четвертого уровня? Только если он был мертв, ты бы смог заполучить этот флаг от него. Поэтому, прежде чем ты столкнулся с этой ведьмой, Юй Тун, ты убил Юань Фэна и украл вещи, которые были у него». После того, как она закончила говорить, Цзян Линчжу посмотрела на Нитянь, чувствуя себя удовлетворенной, и выражение на ее лице, казалось, говорило: «Давай посмотрим, как ты сейчас опять будешь играть словами». Нитянь выдавил улыбку и, видя, как Цзян Линчжу раскусила его ложь, он развернул свои руки и сказал: «Как и следовало ожидать, старшая сестра на самом деле удивительна». «Конечно». Цзян Линчжу подняла голову к небу. «Когда Юань Фэн и Юнь Сун встретились со мной, они были как бешеные собаки, настаивали на моем убийстве. У меня не было другого выбора». Нитянь попытался объяснить. «Ладно, ладно». Цзян Линчжу махнула рукой и остановила его объяснение, говоря: «Кто настолько заинтересован думать о причине? Я также не с одобрением относилась к тем двум парням. Так, ты убил их. Единственное, что ты должен быть немного более осторожным, это хорошо, если ты, в самом деле, не раскрыл этот факт. Да, ты должен помнить, что тот, кого ты должен загрызть до смерти, это ведьму кровавой секты, Юй Тун. Это хорошо, что ты уже убил их обоих». «Ох», — Нитянь кивнул. «Отдай этот флаг, а также все другие вещи, которые были взяты из тела Юань Фэн. Ты, безусловно, не можешь таскать их на своем теле. Цзян Линчжу протянула руку, требуя их, зная, что флаг испускал слабые колебания, и что он мог попасть в опасную ситуацию. Нитянь вручил флаг, а также карту, что он достал из тела Юань Фэн, без малейшего колебания. Цзян Линчжу взяла флаг и карту, прижав их к нефритовому браслету на ее запястье, как флаг и карта затем растворились в воздухе. Глаза Нитянь вдруг слегка засверкали. Это бесценный объект, который имеет гораздо более высокий класс по сравнению с этим твоим тканевым мешочком. Если бы не тот факт, что у меня есть хороший отец, для меня также было бы невозможно обладать браслетом для хранения. Цзян Линчжу просто объяснила этот тканевый мешочек, который ты использовал для хранения флага и карты, не способен предотвратить утечку колебания изнутри этого флага. Когда ты в будущем выйдешь из зеленой иллюзии, в одно мгновение ученики Серой долины смогут ощутить флаг в твоем тканевом мешочке. Когда придет время, независимо от того, как ты пытаешься, ты не сможешь оправдать себя. Выражение на лице Нитянь внезапно изменилось, так как он быстро сказал с серьезным видом: «Большое спасибо, старшая сестра. Рано или поздно, ты будешь частью нашей секты Лин Юнь. Учитывая это, я должна помочь тебе». Цзян Линчжу все улыбалась, и потом снова сказала: «Кроме того, ты на самом деле убил Юань Фэн. Ты, тот человек, сколько именно секретов скрыто в твоем теле? Пожалуйста, скажи мне честно». «Ничего». Нитянь быстро покачал головой. «ГМ, ты думаешь, я не знаю?» Цзян Линчжу пялилась на него, пыхтя, и объяснила: «В тот день, мой отец вернулся из вашей семьи не и сказал, что встретил очень смелого мальчика, который на самом деле решился солгать ему в лицо. Позже, я узнала только из уст дяди Фана, что этим парнем был ты. Честно говоря, как бы я посмел солгать мастеру секты? Я был только напуган до такой степени, что я ничего не помню». Нитянь прижал голову. «Сохрани это. Ты худший из членов семьи Не». Казалось, Цзян Линчжу была раздражена и зла, но на самом деле, она была не очень сердита. С ее точки зрения, Нитянь, который смог убить образец Серой долины, Юань Фэн, и был членом клана семьи Не, действительно был учеником секты Лин Юнь. Это была практически большая удача для секты Лин Юнь иметь такого наглого и дерзкого ученика с порочными методами ведения дел, кроме того, только находившегося в раннем подростковом возрасте. Она уже тайно решила, что если она сможет вывести его живым из зеленой иллюзии, то она будет умолять своего отца, чтобы заблаговременно принять Нитянь в гору, даже если это означало, что секта Лин Юнь должна была сделать исключение для него. Она чувствовала, что Аньши из Линбао Суда, а также Анин, Пань Таа и другие, казалось, считают Нитянь как весьма важного человека. Она боялась, что Линбао Суд возьмет верх над ней и будет той ранней пташкой, которой достанется червь. Линбао Суд. Люди из Линбао Суда также прибыли. В тот момент раздался визг, принадлежащий Хань Синь из Дворца Черного Тумана с другой стороны горы. «Так и быть. После того, как ты придешь в секту Лин Юнь, я верну тебе флаг», — Цзян Линчжу сказала тихим голосом. «Спасибо, старшая сестра», — искренне сказал Нитянь. В своей душе он понимал, что если бы не Цзян Линчжу, которая сохранила этот флаг в ее браслете для хранения, то позже, когда он покинул бы зеленую иллюзию, Серая долина могла бы действительно разоблачить его ложь, и исходя из этого, он спровоцировал бы гнев людей и подвергся бы гонениям. Несмотря на то, что он уже был достаточно умен, но в результате его недостаточного познания в духовном оружии высокого класса, плюс к этому, у него самого не было никаких специальных устройств, Нитянь не знал, что грозное духовное оружие может, на самом деле, незаметно испускать слабые колебания. Он едва не пострадал от этого. Цзян Линчжу полностью отдавала себе отчет, что он убил Юань Фэн и Юнь Сун. Мало того, что она его не винила, но она также помогла ему скрыть это. Он не забудет эту услугу. «Иди и посмотри, кто вернулся», — сказала Цзян Линчжу. Нитянь кивнул головой. Они не продолжали говорить, так как очень быстро вернулись в палаточный лагерь, где все находились. «Нитянь, ты на самом деле все еще жив?» Пань Таа из Линбао Суда вдруг увидел его и сразу же радостно бросился к нему, яростно ударив кулаком в грудь. «Я даже думал, что ты давным-давно умер». Глаза Пань Таа были немного красными, и было ясно, что он очень эмоционально тронут. В Линбао Суде он был человеком, который больше всего признал Нитянь. Он знал, что Нитянь был необычным и так как уже давно рассматривал Нитянь как его товарища по оружию. Когда Нитянь ушел не заботясь ни о чем, он был также человеком, который любой ценой убеждал его остаться. Он действительно терзался, так как надеялся, что ничего не случится с Нитянь. «Хо-хо, это хорошо, что все в порядке». Нитянь отпустил блестящую улыбку и понял, что кроме Пань Тао, Анин, Чжэньжуй, а также Цзян Мя, все четверо были в целости и сохранности. Это не значит, что все в порядке. Выражение в глазах Анин из Лин Бао суда потускнело. Только мы вчетвером до сих пор живы. Тун Хао, Го Ци и остальные все умерли. Услышав эти слова, Нитянь вздохнул и замолчал. Глава 74. Глава 74. Паутина земли кровавой секты. У выхода в зеленую иллюзию молча ждали принимающие испытания трех сект. К сожалению, даже после того, как прошло несколько дней, других выживших не было. Осталось еще полтора месяца до завершения испытания в зеленой иллюзии. Логично, если бы были другие выжившие, они пришли бы к выходу в течение этого периода. К сожалению, хотя никто открыто не сказал, в глубине души, все они думали, что никто не придет сюда, так как боялись, что все остальные, вероятно, были убиты призрачной сектой и кровавой сектой. В этот период Нитянь также не смог возобновить быстрое культивирование через потребление большого количества мяса духовного зверя. Его ежедневно выделяемая порция мяса духовного зверя не была даже 1/10 того, что он получал в прошлом. Он даже не мог получить достаточного количества, чтобы как следует наполнить свой желудок. Если бы этот странный Нитянь не ел так много, все бы не были ограничены количеством еды до такой степени. Хань Синь из Дворца Черного Тумана отрывала небольшие кусочки от своего мяса духовного зверя, злобно глядя на Нитянь. Ученики Дворца Черного Тумана, обжаривая мясо духовного зверя, смотрели сердито в сторону Нитянь. Пань Тао, Цзян Линчжу и остальные были вместе с Нитянь и делали вид, что не слышат шепот. Мясо духовного зверя, что нес Дворец Черного Тумана, изначально было достаточно, чтобы поддержать их, пока не возобновлен выход, так что недавно, когда Нитянь просил мясо духовного зверя, Чжэньбинь на самом деле не был скуп и попытался удовлетворить потребности Нитянь как можно больше. Тем не менее, позже, с приходом Цзян Линчжу, Нисянь и Анин из Лин Бао суда, питание внезапно стало дефицитным. Потому что Чжэньбинь и другие не сталкивались с призрачной сектой и кровавой сектой, их обратный путь прошел очень гладко, и, таким образом, они всегда имели достаточно мяса духовного зверя, чтобы экономить. Изначально, мяса духовного зверя было достаточно, чтобы удовлетворить их потребность в еде, так как у них был даже небольшой запас. Вследствие преследования призрачной секты и кровавой секты, Цзян Линчжу, Анин и другие могли путешествовать только налегке. Таким образом, большая часть мяса духовного зверя была сброшена на полпути. Цзян Линчжу обладала браслетом для хранения, но из-за отсутствия опыта, не запаслась едой. Пища, что они носили, уже была съедена до прибытия рядом с выходом. И потому, что вход в зеленую иллюзию был очень близко, поблизости не было никаких духовных зверей. Кроме того, поскольку они хотели предотвратить внезапное нападение призрачной секты и кровавой секты, они не смели заходить слишком далеко, в поиске мяса духовного зверя, и таким образом могли идти только к Дворцу Черного Тумана и просить пищи. Тем не менее, когда-то у Дворца Черного Тумана пищи было в избытке, несколько дней назад, встретился им Нитянь, человек, который поглотил большую часть их мяса духовного зверя. Поэтому, когда они обнаружили, что Цзян Линчжу, Анин и остальные прибыли совсем с пустыми руками, не было выбора, кроме как взять свои запасы мяса духовного зверя и отдать Цзян Линчжу, Анин и другим, чтобы они поели. Осталось еще полтора месяца до открытия выхода из зеленой иллюзии, однако, мяса духовного зверя было явно недостаточно. И так из-за отсутствия лучшего варианта, каждый мог только экономить на еде и одежде, жить экономно, и потуже затянуть пояса, жить более экономно, и дни проходили мимо, надеясь и ожидая дня, когда откроется выход из зеленой иллюзии. Люди из Дворца Черного Тумана, порой очень голодные, подумывали о Нитянь как о бездонной бочке. И таким же образом, когда дело доходило до времени распределения еды, они все обиженно смотреть на Нитянь и тихо ругались. Нитянь знал, что он был неправ, хотя он не опровергал, он позволял им обвинять и ворчать, как если бы их не слышал. Гу-гу. После того, как проглотил маленький кусочек мяса духовного зверя, живот Нитянь заурчал в разочарование. С горькой улыбкой он потер живот и сказал: «Сегодня я еще раз тебя обидел». Хотя его аппетит был самым удивительным, после нехватки продовольствия он получал такое же количество мяса духовного зверя от Дворца Черного Тумана, как и все остальные. Если были даже люди с малым аппетитом, которые часто голодают, то что можно сказать о текущей ситуации Нитянь? Держи. В этот момент Цзян Мя, которая сидела сбоку от Нитянь, положила часть своего мяса духовного зверя перед ним. «Я ем очень мало, и я нисколько не голодна. Эта часть тебе, кушай», — шептала Цзян Мя. «Эй!» Цзян Линчжу усмехнулась странным голосом. Ани наглянулась, но ничего не сказала, так как она спокойно продолжала есть. Пань Тао показал улыбку от того, что усмехнулся. Лицо Цзян Мя покраснело. Смущенная, опустила голову, не смея взглянуть на Нитянь. Нитянь замер на мгновение и слегка вопросительным взглядом посмотрел на Цзян Мя. Он заметил, что детское лицо Цзян Мя было явно тоньше, чем раньше. «Спасибо, однако, я и на самом деле не слишком голоден». Нитянь не забрал мясо духовного зверя, но вместо этого вдруг встал и сказал: «Я собираюсь обойти окрестности и посмотреть, вне зависимости от того, смогу я найти пищу, поесть или нет. Не делай этого, это слишком опасно», — поспешно ответила Цзян Мя. «Нитянь, не уходи». Немного подальше был Нисянь, лицо его внушало: «Ученики призрачной секты и кровавой секты, скорее всего, придут, и если ты случайно столкнешься с ними, я боюсь, что тебе будет трудно вернуться к нам. Ничего страшного, я буду просто поблизости. Если настанет критическая ситуация, я немедленно вернусь». Нитянь твердо стоял на своем. «Мне также немного скучно. Позволь мне сопровождать тебя». Пань Тао встал. «Сидеть, сложа руки, немного скучно. Я также хочу походить и сделать что-то». Цзян Линчжу хихикнула, прежде чем тоже встала. Их движения были сразу замечены Чжэн Бин из Дворца Черного Тумана, который подошел и спросил о ситуации. После того, как Чжэн Бин спросил о ситуации, выражение его лица осунулось, когда он обратился к Цзян Линчжу, сказав: «Мы не знаем, когда появятся ученики призрачной секты и кровавой секты, или даже сколько их появится. Без вас, ребята, наша боевая мощь будет серьезно уязвима, и если ненароком призрачная секта и кровавая секта неожиданно набросится, я боюсь, что мы не сможем выстоять с нашими собственными силами». «Ладно, ладно, забудь об этом». Цзян Линчжу обратно села немного обреченно. Она знала, что беспокойство Чжэн Бин было не без оснований, и в тот момент, если бы она и остальные ушли, Чжэн Бин был бы оставлен в чрезвычайно опасной ситуации. Она должна ставить интересы всей группы выше, чем что-либо еще, так как не может позволить себе быть безрассудной. «Тогда как насчет нас?» На лице Пань Тао был след недовольства, думая, что Чжэн Бин был слишком контролирующим. Чжэн Бин серьезно посмотрел ему в глаза и посмотрел на Нитянь, так как он сомневался. В конце концов, он сказал: «Если только двое, тогда у меня претензий нет». «Так ты думаешь, что мы оба незначительны?» — холодно фыркнул Пань Тао. «Я не хочу ссориться с вами, однако, я надеюсь, что вы, ребята, воспримите мое слово в качестве совета, что лучше не уходить. Это будет выгодно для всех», — ответил Чжэн Бин. «Я человек, которого невозможно убедить». Пань Тао повернул голову и ушел. Нитянь смеялся и вскоре поравнялся с ним. На другой стороне, Юй Тун и Мо Си руководили 7 людьми кровавой секты и призрачной секты, так как она держит кровавый компас, стоя посреди груды высохших костей. 16 человек, всего в 1 миле от нас. Юй Тун убрала кровавый компас, ее темные брови слегка сморщились. «Люди, сбежавшие из наших рук, должно быть, объединились с Дворцом Черного Тумана. Осталось 1,5 месяца, и они прямо у выхода из зеленой иллюзии, ожидая его возобновления. У нас осталось не так много времени». 16 человек, — усмехнулся Мо Си. «Последний раз, когда мы убивали их в бесплодной земле, их численность была еще выше. Разве это не то же самое, как убивать собак, которые в замешательстве?» «Юй Тун, что ты сомневаешься? Ты уже прорвалась в область Хаутянь, так кто из них сможет победить тебя?» «Есть один человек». Это предложение Юй Тун не говорила вслух, а скорее, в своем сердце. «У нас есть еще 7 человек, и у них 16. Разрыв в количестве людей у нас слишком велик для страховки». Юй Тун сделала глубокий вдох и вспышка кровавого света внезапно появилась в ее учениках. Я готовлюсь в полной мере использовать паутину земли. Паутину земли. Моси и другие люди кровавой секты закричали в то же время, так как их лица были полны шока, смотря на нее. Паутина земли – запретное искусство вашей кровавой секты, которое требует область Чжунтянь, прежде чем может быть достигнут его истинный потенциал. Более того, даже если культиватор области Чжунтянь полностью отобразит паутину земли, после этого культиватор также получит существенную травму. Моси продолжал с внушительным выражением: «Ты только что вошла в область Хаутянь, ты не можешь сделать этого, не заставляя себя. С помощью кровавых жемчужин я могу использовать паутину земли», Юйтун решительно произнесла, а изнутри ее браслета для хранения проявилось более яснее то, что Нитянь видел ранее. Похоже на глаз, круглую, кровавую жемчужину. «Нитянь», она холодно выкрикнула в своем сердце, «старшая сестра, даже если у вас есть кровавые жемчужины, если вы используете паутину земли, вы также пострадаете от обратного воздействия», обеспокоенно призывал молодой ученик кровавой секты. «Юйтун, по сравнению с этим испытанием зеленой иллюзии, ты действительно ценна для кровавой секты. Я думаю, ты тоже это понимаешь». Лицо Моси поникло. «Я работал с тобой раньше, так что я знаю, что ты всегда была рациональна и обычно не заставляла себя высвобождать силу сверх своих пределов. Тебе следует ясно мыслить. Если кровавая секта узнает, что ты использовала паутину земли, чтобы убить тех парней, при этом поранив себя в процессе, вопреки ожиданиям, они накажут тебя, не так ли? Что с тобой случилось? Среди тех людей есть тот, кто тебя действительно раздражает, что вдруг заставляет тебя стать настолько иррациональной. Я не хочу, чтобы ты критиковал каждое мое действие», — сильно кричала Юйтун. Как только она произнесла свои слова, она не давала Моси или кому-либо еще возможности говорить, и вдруг извлекла большое количество жидкой крови изнутри своего браслета для хранения. После того, как большое количество жидкой крови вышло из ее браслета для хранения, она тут же вылила все на землю. В мгновение ока, концентрированный запах крови распространился с ее стороны, и внутри ее тела появился алый кровавый туман. Проникнув в землю, большое количество жидкой крови, под влиянием и контролем ее кровавой жемчужины, двинулось к группе Чжэнбинь, распространяясь в направлении их местонахождения как вены в человеческом теле. Глава 75. Глава 75. До истечения срока. После того, как Нитянь и Пань Тао ушли, они выбрали направление и немного прошлись, прежде чем остановиться. Если они хотят питаться едой Дворца Черного Тумана до открытия выхода из зеленой иллюзии, дальше все будут голодать. Пань Тао посмотрел вдаль и сказал: «Это также и наша вина. Мы просто пытались добраться сюда как можно быстрее, и по пути выбросили много пищи». Нитянь смеялся: «Хах, это на самом деле моя вина. Перед тем, как вы пришли, Чжэнбинь подумал, что пищи было достаточно, чтобы накормить всех в течение длительного времени, и без всякой на то причины отдал мне съесть ее. Они никогда бы не подумали, что вы были в таком плачевном положении, и придете с пустыми руками». На самом деле, он не был плохого мнения о Чжэнбинь. После пребывания с культиваторами из Дворца Черного Тумана в течение некоторого времени, он знал, что атмосфера среди учеников Дворца Черного Тумана была чрезвычайно гармоничной под руководством Чжэнбинь. Сам Чжэнбинь не был скупым человеком. Если бы он был, он не удовлетворил бы просьбу Нитянь дать ему большое количество пищи, чтобы поесть. «Ага, хотя раньше я никогда не связывался с ним, я слышал, что его репутация неплохая». Пань Тао тоже засмеялся. «Только он явно испытывает к нам презрение за то, что покинули группу, несмотря на то, что он смог принять это не имеет значения, поскольку мы можем найти что-то, чтобы поесть и предотвратить всеобщий голод, он будет считаться с нами, отплатив своей добротой». После того, как он сказал это, Нитянь медленно закрыл глаза и выпустил свое ментальное сознание, исследуя окрестности на предмет наличия признаков жизни. Пань Тао знал о его странной способности и больше его не беспокоил, после того, как увидел, что он закрыл глаза. Через некоторое время Нитянь покачал головой и сказал: «Поблизости нет живых существ, давай перейдем в другое место». «Хорошо». Два человека бродили по окрестностям. Время от времени Нитянь использовал свое ментальное сознание для сканирования колебаний жизни. К сожалению, казалось, вблизи выхода из зеленой иллюзии не было духовных зверей. Он ходил по кругу и искал признаки жизни, бог знает сколько раз, но он ничего не нашел. Он попробовал еще раз. Когда Нитянь закрыл глаза, чтобы расширить свое сознание, он вдруг почувствовал ненормальное колебание ци и крови в глубоких частях земли. Его лицо выражало шок. Он подумал, что это было существо, похожее на земляную ящерицу, которая скрывалась в самых глубоких частях земли. Он быстро собрал свое сознание и направил под землю, чтобы отыскать ее. Из своего сознания он вдруг обнаружил, что там было много рек, как кровавые жилы, которые медленно двигались в наиболее глубоких частях земли. Эти кровавые жилы заставили его почувствовать слабое ощущение чего-то знакомого. Они прибывают из крови и ци тела Юйтун. Много времени спустя, выражение его лица изменилось, и он сконцентрировался еще больше, чтобы почувствовать движение в земле. Он ясно чувствовал, что эти кровавые жилы, которые содержали в себе кровь и ци, но не имели духовной ауры, в настоящее время медленно двигаются к тому месту, где находятся Чжэн Бинь и другие. Эти нити крови и ци переплетены вместе, образуя тонкую и огромную паутину земли, которая, казалось, может связать всю жизнь. Он вдруг открыл глаза и огляделся. Он осторожно сказал Пань Тао: «Что-то не так, в глубоких частях земли много кровавых жил. Я уверен, что эти кровавые жилы из тела ведьмы кровавой секты, Юйтун, они двигаются в сторону Чжэн Бинь и других. Нити кровавых жил, которые исходят из ведьмы, Юйтун». Пань Тао был поражен и нахмурил брови, чтобы тщательно поразмыслить над этим. Через несколько секунд Пань Тао громко воскликнул, встревоженным взглядом: «Паутина земли! Это запретное искусство кровавой секты, паутина земли! Люди из призрачной секты и кровавой секты уже должно быть рядом с нами. Они воспользовались силой кровавого поискового компаса и уже нацелились на нас. Дерьмо, Нитянь, мы должны поспешить обратно. Что это за паутина земли?» Нитянь был удивлен. «Нет времени объяснить, но сейчас мы должны быстро вернуться». Пань Тао становился беспокойным. На Нитянь также повлияла нервозность Пань Тао, и он сказал: «Не говори, что я почувствовал колебания в земле. Пань Тао, пожалуйста, помоги мне сохранить это в секрете». «Я понимаю». Пань Тао кивнул. Перед входом в зеленую иллюзию он уже догадывался, что был еще один мотив, стоящий за Ань Ши, организовав их пойти в зеленую иллюзию с таинственным ребенком из семьи Не. Анин несколько раз намекала ему и Чжэн Жуй пойти и проверить Нитянь, и сообщить ей о результатах. Но теперь, в его сердце, он уже рассматривал Нитянь как боевого товарища. Чтобы не потерять Нитянь как товарища, он знал, что должен был сделать. Два человека, которые ушли на некоторое время, быстро вернулись на место, где были все. «Вы, ребята, нашли что-нибудь? Вы нашли каких-либо духовных зверей?» Хан Синь из Дворца Черного Тумана начала высмеивать их, видя, что они вернулись так рано. «Я уже сказала вам, ребята, что рядом просто нет духовных зверей, но вы настаивали, хвастаясь. Теперь вы счастливы, после того, как подвергли опасности и себя, и нас. Заткнись!» Пань Тао холодно крикнул: «Кто ты такой, чтобы командовать и затыкать мне рот? Ты ешь нашу еду и пьешь нашу воду, но ты имеешь наглость кричать на меня?» Хан Синь вдруг сошла с ума. Многие культиваторы из Дворца Черного Тумана вдруг встали, так как они гневно уставились на Пань Тао. Их отношение, казалось, говорило, что если Пань Тао быстро не извинится, то они ударят его. Выражение Чжэн Бинь также казалось недобрым. «Пань Тао, пожалуйста, извинись перед Хан Синь. Если извиняясь, можно решить проблему, то я извинюсь». Выражение Пань Тао помрачнело, после чего он при этом не обратил внимания на Чжэн Бинь. Вместо этого он повернулся к Анин и Цзян Линчжу и сказал: «У нас большие неприятности. Мало того, что призрачная секта и кровавая секта рядом с нами, так они уже начали использовать запретную технику кровавой секты, паутину земли». «Что? Паутина земли?» Цзян Линчжу была ошарашена. «Как такое возможно? Юйтун только вошла в область Хаутянь, у нее пока не должно быть достаточно сил, чтобы активировать паутину земли, не так ли?» — вскрикнула Анин. «Запретная техника кровавой секты, паутина земли». Выражение Чжэн Бинь сильно изменилось, и он перестал заступаться за Хан Синь. «Вы уверены, что это паутина земли? Как вы узнали?» В этот момент Нитянь, который внимательно следил за Пань Тао, также тайно волновался. Цзян Линчжу, Анин и Чжэн Бинь, что касается каждого в отдельности, были основными учениками секты Лин Юнь, Лин Баа Суда и Дворца Черного Тумана. Таким образом, здесь они были также лидерами трех отрядов. Они понимали внутренние обстоятельства призрачной секты и кровавой секты через старейшин в своих сектах. Они четко знали, что такое паутина земли. После того, как они услышали, что паутина земли была создана кровавой сектой, их выражение резко изменилось. Этого было достаточно, чтобы доказать, насколько была страшна паутина земли. «Пань Тао, ты уверен, что это действительно паутина земли?» — серьезно сказала Анин. На данный момент все смотрели на Пань Тао, в том числе и Хань Синь, которая ранее поссорилась с ним. Его лицо побледнело, так как она сильно запаниковала в глубине души. Пань Тао на мгновение засомневался. Он посмотрел на Нитянь и стал ждать, пока выражение Нитянь не успокоится. После того, как Нитянь перестал паниковать, Пань Тао медленно кивнул головой: «Я даю голову на отсечение и ручаюсь за этот факт». После того, как эти слова были произнесены, сомнения Анин исчезли. Она сразу же крикнула: «Мы должны быстро найти людей из призрачной секты и кровавой секты, перед тем, как сформируется паутина земли. Мы не можем просто сидеть и ждать смерти. Это единственное, что мы можем сделать». Цзян Линчжу испустила слабый крик. Чжэн Бин кивнул головой. Он также был осведомлен о том, насколько опасна ситуация. Он быстро сказал: «Пусть каждый использует это место в качестве центра, чтобы начать искать следы учеников призрачной секты и кровавой секты. После того, как вы их найдете, сразу же громко кричите». Так как Юйтун только вошла в область Хаутянь, она определенно не может охватить слишком большой спектр действия паутиной земли, даже если она заимствует силу духовного оружия. Она, безусловно, не так уж далеко от нас. Как только вы найдете ее, атакуйте. Если мы приостановим паутину земли от ее реальной формы, мы сможем избежать кровавого сращивания паутины земли. Анин решительно крикнула: «Расходитесь и найдите их. Нитянь, пойдем вместе. У меня есть специальная вещь, которая может слабо, но ощутить движение паутины земли. У нас большая вероятность найти их». Пань Тао с криком сообщил Нитянь. Он внезапно ринулся, не желая останавливаться ни на минуту. Он знал, что Нитянь нужно отделиться от остальных, и потому он не станет выставлять на показ свою волшебную способность. «Хорошо». Нитянь быстро побежал вслед за ним. Через некоторое время оба проявили инициативу покинуть других. «У него есть специальная вещь». Выражение Чжэн Бин изменилось. Подумав некоторое время, он крикнул: «Так как это так, нет необходимости всем разделяться. Просто следуйте за ними. Пойдемте». В ту же минуту культиваторы трех сект отбросили свою прежнюю вражду и перестали беспокоиться о ранних словах Пань Тао. Они немедленно бросились в направлении, куда он направился. Прогрессирующий Нитянь в одно мгновение догнал Пань Тао. Время от времени он выпускал свое ментальное сознание, подтверждая источник кровавых жил. В то же время Пань Тао кричал другим, которые были позади него: «Соблюдайте небольшое расстояние между нами. Ваша аура нарушает способность моей вещи, чтобы найти истоки этой паутины земли». После того, как преследующие культиваторы трех сект услышали его, они слегка замедлились и соблюдали расстояние. В то же время Нитянь перестал беспокоиться о том, что будет вычислен другими. Он использовал свое ментальное сознание, чтобы обнаружить источник кровавых жил, и постепенно приближался к местонахождению Юйтун. Глава 76. Кровавое сращивание. Посреди кучи сухих костей, Юйтун, которая была окутана густым кровавым туманом вокруг своего тела, держала кровавую жемчужину в руке, так как молча выполняла технику. Сверкающий кровавый свет мерцал под ногами Юйтун. Кровавые огни внезапно появились в кровавом тумане вокруг нее, превращаясь в кровавые символы, которые были простые и невзрачны. Из ее браслета для хранения промелькнули 10 бочек или около того, которые быстро опустили, так как вся свежая кровь, которая была внутри бочек, стекла на землю. Кровь, которая была внутри бочек, была свежая кровь, которая принадлежала духовным зверям 2-го класса, а также была тщательно очищена ее в силу использования секретной техники кровавой секты. Благодаря использованию кровавой жемчужины, она контролировала свежую кровь, делая так, чтобы кровь курсировала через глубины земли, быстро распространяясь в ту сторону, где был выход зеленой иллюзии. На лице Мо Си и 5 учеников призрачной секты и кровавой секты были торжественные и почтительные выражения, так как они с тревогой ждали завершения паутины земли. Пу! Внезапно Юйтун, которая была посреди активации своей техники, выплюнула немного свежей крови. После того, как этот кусочек свежей крови вступил в контакт с кровавым туманом вокруг нее, он на самом деле, казалось, стал невесомым, плавая посреди кровавого тумана. Кровавые символы, которые были простыми и невзрачными, были похожи на косяки рыб, которые распознавали странный запах, пробивая свой путь через кусочек свежей крови, который витал в воздухе. Кусочек свежей крови, который выплюнула Юйтун, вдруг стал игристым и ослепительно ярким, как кровавый алмаз, испуская лучи великолепного света, которые, казалось, вызывали тревогу. «Не заставляй себя слишком сильно», — сразу сказал Мо Си. Юйтун, которая с холодом косо взглянула на Мо Си своими дьявольски странными кровавыми глазами, но не открыла рот и ничего не сказала. «Ху!» Кровавый поисковый компас, который она принесла вместе с собой из кровавой секты, вдруг вылетел из ее браслета для хранения и оказался в другой руке, которая была пуста. Ее тонкие пальцы испускали яркие, кровавые огни. Кровавый свет заполнил кровавый поисковый компас, освещая темно-красную поверхность компаса. Капли крови, которые представляли собой колебания плоти, которые принадлежали живым существам, были подобны звездам, украшавшие компас, играя один за другим. Юйтун нашла время, чтобы опустить голову и посмотрела на компас. Цвет на ее великолепном несравненном лице вдруг изменился. «В данный момент они приближаются к нам». Вдруг шесть учеников кровавой секты и призрачной секты услышали это, их выражения изменились одно за другим, глядя в сторону кровавого поискового компаса. Капли крови, которые были похожи на алые фрагменты звезд, медленно двигались на кровавом поисковом компасе, приближаясь к их текущему местоположению. «Как нас обнаружили?» Мо Си проворчал низким тоном. «Проклятие! Старшая сестра в настоящее время занята активацией техники и в самый ответственный момент. Она, безусловно, не может быть прервана», — сразу сказал ученик кровавой секты. «Паутина Земли действительно не может затвердеть и принять форму вовремя». Глаза Юйтун выражали ее ненависть, как будто она была крайне недовольна этим фактом. На мгновение она колебалась, и вдруг вытащила три лечебные таблетки размером с большой палец из своего браслета для хранения. Три лечебные таблетки были абсолютно темно-красные, как кровавый поисковый компас. Когда они внезапно появились, кровавый запах вокруг Юйтун стал тяжелее. Кровавые усиливающие таблетки. Мо Си был очень удивлен. «Нет». Другие ученики кровавой секты громко кричали, чтобы остановить ее. Тем не менее, не дожидаясь их действий, Юйтун уже проглотила три кровавые усиливающие таблетки так же быстро, как молния. След недоброжелательности вдруг появился на ее прекрасных щеках и кровавый запах, который испускало ее тело, также резко становился все более сильным. Кровавые жемчужины, которые она крепко держала в руках, а также тот кусочек свежей крови, что она выплюнула при этом, в тот момент выпустили удивительный кровавый свет. «Я могу только начать действовать раньше времени», — Юйтун крикнула низким тоном, так как в ее голосе можно было четко ощутить ненависть. «Это там, я не могу ошибиться». Именно в тот момент, когда Нитянь отозвал свое ментальное сознание, которое распространял, спокойно указав конкретное расположение Пань Таа. Теперь Пань Таа был чрезвычайно осторожен, когда спросил тихим голосом: «Больше нет нужды таиться?» Нитянь слегка кивнул головой. Фигура Пань Таа на мгновение остановилась, и он повернул голову, глядя в сторону Чжэн Бинь, Цзян Линчжу и других. Он указал в направлении, что показал Нитянь, и громко крикнул: «Я уверен, что они точно там. Быстро, быстро поторопимся и остановим эту ведьму осуществить свою технику. Мы определенно не можем позволить ей добиться успеха в завершении паутины Земли». Все дружно кричали, с самым громким Чжэн Бинем, который не мог больше ждать, и вдруг обогнал Пань Таа и Нитянь. Он был первым, кто бросился к тому месту, где находилась Юйтун. «Воспользуемся моментом, когда эта ведьма выпустит свою технику, чтобы убить ее. Как только она умрет, мы не будем бояться этих ребят из призрачной секты и кровавой секты», — энергично сказал Ли Си из Дворца Черного Тумана. Все были взволнованы, как только были уверены в позиции Юйтун и считали, что поскольку, пользуясь возможностью уничтожить Юйтун, тогда они смогут устранить оставшихся учеников призрачной секты и кровавой секты. На данный момент испытание зеленой иллюзии уже стало незначительным. Поскольку они могли убить Юйтун, Мо Си и других, они, несомненно, будут на славу вознаграждены 4 сектами. Убить! Убить их всех!» Все кричали, когда их глаза внезапно покраснели. «Шиши!» Внезапно, странный звук раздался из глубин земли. В следующий момент, алые кровавые потоки, которые были похожи на красные пряди волос, свирепо прорывались из земли. Казалось, свежая кровь текла в недрах земли. Вдруг затхлый запах крови стал витать в воздухе. Странное, кровавое магнитное поле охватило все внутри в одно мгновение после того, как эти алые кровавые потоки вырвались из земли. Именно в тот момент, Нитянь вдруг почувствовал, что свежая кровь в его теле, казалось, перестала течь. Странное болезненное чувство, что невозможно выразить словами, пронизало все его тело с громким грохотом, заставляя его чувствовать, как будто он выдержал тяжелую атаку, которая сковывала его движение. В шоке он посмотрел в сторону других и понял, что независимо от того, кто Анин, Цзян Линчжу или даже Пань Таа, их цвет лица вдруг изменился, так как их глаза отражали их шок. Он вдруг осознал, что каждый из оставшихся учеников из 3 сект были затронуты этим проклятым магнитным полем, так как их тела подверглись странным изменениям. Шиши, алые кровавые потоки были, как острые, металлические иглы, пронизывающие каждого присутствующего человека. Нитянь ясно видел, что Лиси, который кричал громче всех, был полностью очищен. Лиси со страхом наблюдал, по мере приближения кровавого потока, при этом его тело не могло двигаться. Пу, пу, пу. 3 алых кровавых потока прошли через его грудь и вышли через его спину. Свет в широких глазах Лиси потускнел, и казалось, что он сделал свой последний вздох, стоя на месте. Шишиши. 10 нитей или около того алых кровавых потоков вылетели из земли, внезапно нападая в сторону груди Нитянь. Нет, Нитянь выпустил взрывной рев, как дикий зверь, и его сердце, которое ранее казалось, перестало биться, наконец, снова заработало. Внезапно он понял, что его кровь, которая перестала течь, неожиданно восстановилась, как и было прежде. Сю, перемещая свое тело, он опасно избегал алых кровавых потоков, которые нападали на него, спасаясь от смерти. Пу, пу, пу. Нитянь, который избежал атаки, сосредоточил свое внимание и огляделся. Он увидел, что алые кровавые потоки прошли через органы еще 3 принимающих испытания из Дворца Черного Тумана. Ведьма высвободила кровавое сращивание раньше времени. Угол глаза Чжэн Бинь был полностью красным, когда он заорал, как будто сошел с ума. Слезы, казалось, выплескивались из его глаз. «Спаси меня!» Нитянь, который освободился от странных изменений, влияющих на его кровь, вдруг услышал крик Цзянмя. Он посмотрел в сторону и увидел 4 нити алых кровавых потоков, нападающих с задней стороны шеи Цзянмя. Нитянь, не раздумывая, поспешил в сторону Цзянмя так быстро, насколько это возможно, оттащив ее далеко, прежде чем эти алые кровавые потоки могли проколоть ее шею. «Спасите людей вокруг себя!» Цзян Линчжу крикнул. «Анин, Пань Таа, а также Чжэн Бинь и другие, которые восстановили свое положение», поспешно уворачиваясь, так как они помогали своим товарищам, которые на данный момент были не в состоянии бороться и освободиться от кровавого сращивания. Нитянь, спасший Цзянмя, был со спокойным и собранным выражением на лице. Понаблюдав на мгновение, он понял, что людям, которые достигли 9 уровня Линьцы, вовремя удалось избавиться от кровавого сращивания. Кроме того, Нитянь был единственным, кто находился на 8 уровне Линьцы и смог свободно бороться с кровавым сращиванием. Тем не менее, в мгновение ока алые кровавые потоки уже пронзили Лиси из Дворца Черного Тумана, а также 3 других принимающих испытания, из-за чего они умерли. Теперь из 9 людей Черного Тумана осталось всего 5 человек. Другие также смогли выжить только по счастливой случайности с помощью Чжэн Бинь, Анин и Цзян Линчжу. Пань Таа, твои выводы были верны, это действительно запретная техника кровавой секты, паутина земли. Анин долго глядела с похвалой, так как она серьезно посмотрела на Пань Таа, продолжая: «Слава Богу, вы обнаружили это заблаговременно. Если бы нет, то когда паутина земли действительно затвердела и приняла форму, никто из нас не смог бы избежать влияния кровавого сращивания». Нитянь, Цзян Линчжу и остальные были затронуты паутиной земли кровавой секты лишь на мгновение, в силу того, что она не могла полностью затвердеть. Как только паутина земли кровавой секты полностью завершится, каждый, кто был окутан паутиной земли, если их собственный уровень культивации не превзошел человека, который выпустил технику, попадет под контроль техники. И человеком, который на этот раз выпустил технику паутины Земли, была ведьма Юйтун с уровнем культивации области Хаутянь. В зеленой иллюзии, область Хаутянь была самой высокой областью культивации. Не говоря о ее превосходстве с точки зрения культивации, даже нельзя было найти человека, который смог бы бороться с ней на равных. Это означало, что когда паутина Земли полностью сформируется, каждый, кто попал в пределы паутины Земли, трагически погибнет в ее руках. «Спасибо, ты еще раз спас меня», — робко сказала Цзян Мя. Нитянь собирался ответить, когда он услышал, что выкрикнула Анин: «Те, кто избежал кровавого сращивания, присоединяйтесь к людям, которые рядом с вами. Эти прочные как сталь кровавые потоки не исчезли». Шиши, как и следовало ожидать, после того, как алые кровавые потоки, которые появлялись из земли, не попадали в цель один раз, начинали заново выбирать свою цель, повторно нанося удар во всех присутствующих. Алые кровавые потоки, которые заполнили небо, переплелись в пустоте, в один миг превратились в кровавое сплетение и в следующий момент резко разошлись и превратились в острые кровавые иглы. Эх, все полностью сосредоточили свое внимание, готовясь защищаться от этих алых кровавых потоков, когда выражения на их лицах вдруг изменились. Шиши, шишиши. Они вдруг поняли, что направление, в котором двигались бесчисленные алые кровавые потоки, резко нацелились на Нитянь. Все кровавые потоки, которые вылетели из глубин земли, казалось, в тот момент, считали только Нитянь в качестве своей цели, так как все остальные были полностью проигнорированы. Все в ожидании, так как с удивлением смотрели на Нитянь. Независимо от того, что они думали об этом, они не могли понять, почему потоки так сильно ненавидели Нитянь. Неожиданно, лишь с мощью одного человека, он привлек к себе стремительную атаку алых кровавых потоков. А он, как же он обидел Юйтун. Зная, что Юйтун из кровавой секты была той, которая контролировала алые кровавые потоки, в то же время эта странная мысль всплыла в сердцах всех присутствующих. Глава 77. Глава 77. Юйтун, спятила. Нитянь, я хочу, чтобы ты умер. Когда переполняющие небо алые кровавые потоки быстро направились в сторону Нитянь, Юйтун вдруг испустила истерический визг. Юйтун, которая знала, что ее позиция была раскрыта, перестала скрываться. Она визжала, чтобы выразить переполняющую ее ненависть, которую она испытывала в своем сердце по отношению к Нитянь. Расстояние между ней, Нитянь, и остальными составляло только в несколько сотен метров. Ее визг был наполнен гневом, и этот звук потряс небеса. Люди, которые не пострадали от кровавых потоков, все почувствовали, что их перепонки заложило, как если бы они были атакованы визгом Юйтун. Их выражения несколько изменились, и они смотрели на Нитянь с очень странным взглядом. И как этот парень обидел Юйтун и сделал так, чтобы ведьма отреклась от всех остальных просто, чтобы убить его. Цзян Линчжу была ошеломлена.